и уши. Помню, я задал ему вопрос. «Это правда, что в основу своих исследований вы кладете сигналы космического разума?» «Сигналы свыше — большое подспорье для нас, но вижу, вы это считаете чепухой». «Считаю». «Да и как я мог верить в космический разум и его сигналы? Я — воспитанник столичного университета, выучивший всего Маркса и Ленина, повторявший как заклинание венец ленинского творения, о воинствующем материализме, никогда не державший в руках Библию, впоследствии работавший завкафедрой политической экономии, постоянный член идеологических комиссий, парткомов, райкомов, абсолютно ничего не знавший ни о йогах, ни о теософии, да и из истории Украины знал больше выдумок, чем правды. Эх, Юрий Михайлович, в тайниках тибетских мандир, в пещерах Гималаев хранятся и не такие послания, и не только тексты, раскрывающие тайну человеческого бытия, а и такое, о чем вы, западные люди, даже помыслить не в состоянии. Великим махатмам ничего не стоит доказать эзотерическую сущность бытия землян, их вселенское происхождение и космический контроль над нами. Достаточно просто вскрыть тайники для всеобщего обозрения, но рано, еще не время. «И судьба Украины предначертана в ваших текстах?» — иронически спросил я. «И об Украине, точнее, о Северной Препонтиде сказано немало. В эзотерической системе Украина — один из трех центров мира четвертой Луны, одна из трех пуповин Земли, наряду с Лхасой и Иерусалимом. Это ваш Киев. На языке дзян — сверхдревний язык, предшественник ведического санскрита, которым поначалу пользовались самые ранние арии. Лха и Ки — синонимы, означающие духовную нить, невидимую связь. Отсюда Лха-Са и Ки-Ев, точнее Ки-Юв, одно и то же, место духовной связи пуповина. Тоже значит и Ки-Ото, духовная столица Японии, а также Ки-От, церковная принадлежность. Ваши днепровские кручи поэтому в центре нашего внимания. Впрочем, все это не сразу поймешь, нужны пояснения. А как вы попали из глубин Тибета на Колыму? В августе 1945 года я оказался в Харбине. Я и еще трое монахов прибыли в Манчжоу-го, чтобы организовать переправку ценнейших рукописей, хранившихся во дворцовом монастыре императора Пуи. Эти рукописи лет 300 назад вывезли из Лхасы в Северный Китай монголы. Ваши войска в несколько дней уничтожили Квантунскую армию и захватили столицу Маньчжурии вместе с императорской семьей и всеми сановниками. Я в эти дни оказался в свите императора. Я ведь был посланцем великих махатм Агарти, и император сразу же приблизил меня. Ну а потом нас переправили в Хайлар и здесь разделили. Меня пытали и сначала хотели расстрелять как шпиона. Я ведь знал украинский язык и это не скрывал. Но генерал Штыков, член военного совета Первого Дальневосточного фронта, пересмотрел решение трибунала и наложил на нем такую резолюцию. Пуи с семьей в Иркутск, китайца Самдена в порт Ванина. Оттуда в трюме парохода Джума меня отправили в Магадан, где я и встретил незабвенного Николая Афанасьевича. Тибет и Украина. Тибет — страна горная, изолированная, но изолированная довольно относительно. Лев Николаевич Гумилев. Кем был гуру? Привет искателям. Привет носителям небесной истины. Привет Востока. Духовный гимн восточных ариев. Кем был гуру? Насколько авторитетно его повествование из духовной истории человечества и Украины. О себе он говорил так. «Имя Самден у меня мирское, а духовное имя, под которым меня знали в Гималаях, — Джичупунг —